Въехали внутрь. Дождались, пока закроется вертикальная дверь, способная выдержать ядерный удар. «Отсюда радио до Ирины не возьмет», — заметил Андрей, сдвигая назад пилотский фонарь. «Покурим и будем думать, как жить дальше». «Как жить? Садимся в лифт и едем на самый верх. Оттуда посмотрим, что на белом свете творится. Дальше по обстановке, и связь с крыши появится». «Черт, не запомнили мы, как Олег с Лихаревым через здешний компьютер общался. А впрямую по радио говорить хрен его знает. Вдруг они научились эфир контролировать. Ну не каждый же диапазон, а он у нас довольно узконаправленный. Хорошо, поехали, там видно будет». Осмотрев из-за прикрывающего вход вентиляционного колпака дальней и ближней окрестности, они убедились, что, во-первых, медузы никуда не делись, так и продолжают кружить в небе по часовой стрелке, перестроившись так, что теперь занимали вершины равностороннего треугольника. Оптимальная позиция для наблюдения за воздушным пространством и землей в окрестностях базы. Во-вторых, ничего, по их мнению, заслуживающего организации такого баража ни внутри, ни вне здания не имелось. Шульгин снова достал из внутреннего кармана трубку. В ближайшие полчаса спешить некуда. А размышлениям Петерсон, набитый особой турецкой смесью, весьма способствует. «Сдается мне, эти ребята обеспечивают высадку большого десанта», — наконец сказал он. Тот раз появление Лихарева им помешало. Теперь подготовились получше. «А нас все равно прозевали», — злорадно отметил Новиков. «Да и ничего странного, стереотипы. Ждали воздушную цель, на сухопутную не рассчитывали». «Интересно, с событиями в Африке это как-то связано?» «Если и да, то скорее от противного. Мы якобы атакуем там, они отвечают здесь». В кармане короткими прерывистыми сигналами запищал вызов рации. «Да, Ира, слушаю». «Что? Так, понял. Какими силами? Ну, это пока ерунда, отобьетесь. Да мы бы хоть сейчас, тут своя заморочка. Взлететь будет трудновато. Три штуки над нами кружат, и не просто так. Как бы ни здесь высадка главных сил намечена. Можем, конечно, на бронеходах напрямик рвануть прямо сейчас. Если сверху не достанут, часа через три добрались бы». «Понял. Через полчаса свяжемся». «Да нет, риска, считай, никакого. А ты давай снова Олега вызывай, если поддержка и снабжение требуются». «Есть. Хорошо, хорошо». Шульгин, по его отрывочным словам, уже все понял. «Десант?» «Именно, даже два, но небольшие. По одной транспортной медузе на перевалах, с севера и с запада, в 3 и 5 километрах от поселка. Высадили, по предварительной оценке, 1000 монстров и столько же примерно мелкой пакости. Дозоры девчонок отходят, не вступая в бой, да им особо и нечем, только автоматы. Тяжелая техника занимает позиции на окраине, потерь пока нет. Если 2 сотни, ерунда, наши их размажут. Но это пока тоже, наверное, разведка боем или отвлекающий маневр». «А зачем там? Логичнее бы наоборот». «У Долина спросишь. Я считаю, главная их цель здесь, а там блокирующая операция. Или, если совсем умные, попытка уничтожить интеллектуальный руководящий центр, исходя из собственных представлений. Даяна, допустим, матка, девчонки рабочие пчелы. Закончат там, здесь делай, что хочешь». «Что же их тут так привлекает?» Все это они говорили уже на бегу, с крыши к верхней лифтовой площадке. «Зародышей так и не вывезли, раз, а они им, похоже, край как нужны. До компьютерных центров не добрались, два, мы им по соплям накидали». «Они нам тоже». Новиков передернул плечами, снова вспомнив волновой удар и его последствия. «Но поле боя осталось за нами». Шульгин остановился перед открытой дверью лифта. «Заходим?» Сам факт этого неожиданного вопроса заставил Андрея насторожиться. Ему вдруг тоже не захотелось входить в гостеприимно ждущую кабину. «Давай-ка по пандусу», — сказал он. Подумалось, что если энергопитание само по себе или принудительно отключится, тут им и конец. Подручными средствами они, конечно, сумеют пробиться наружу, но успеют ли? А подсказкам интуиции они привыкли доверять, тем более бегом по пологой спирали выйдет не намного дольше. В подземном, хорошо защищенном почти от всего арсенале, решили перекусить, когда потом придется. Сухпаёк у них был приличный, на генеральском, как и положено, уровне. На случай неожиданностей разместились на крыше ближайшего бронехода, свесив ноги в люк. Всего этих машин, полностью готовых к бою, в ангаре оставалось 16 штук. «Самое же главное, как мне кажется», — продолжил прерванную мысль Сашка, «на дугуров влияет сам уровень сопротивления, с которым они здесь столкнулись. Просто так никчемную позицию не защищают, известно. Соответственно, атакующий должен наращивать силы. Верден, Сталинград». «Ничего мы по-настоящему не знаем», — сказал Новиков. «Вдруг у них есть информация, что через базу можно выйти на оперативный простор, прямо в метрополию агров». «Угу, Даяна об этом не знает, а они знают». «Уверен, что не знает. А если знает, только ей там делать нечего, как белый мигрант в Советской России». Долго бы они так могли перебирать неограниченное количество недоказуемых вариантов, если бы Андрей вдруг не насторожился. Кажись, началось. Он спрыгнул на черный, будто из полированного гранита пол, ощутив в груди знакомую вибрацию, сопровождавшую приближение медуз. «Давай для начала». Они загнали на площадку подъемника два бронехода. «Надо же, не удосужились до сих пор выяснить, какой у них боезапас», — посетовал Шульгин. «На наш век хватит», — сплюнул Новиков. По плавно поднимающемуся тоннелю квадратного сечения боевые машины выползли в тамбур, грамотно расположенный довольно далеко, но на прямой директрисе к парадному подъезду станции. Выбрались наружу, слегка сдвинули бронепластовый щит ворот, только чтобы выглянуть через щель. «Ну, я тебе дам», — удивленно выдохнул Сашка. «Подучили тактику, сволочи». Да, весь их план боя разваливался на глазах. Сразу три большие медузы начали высадку десанта, приземлившись на большом расстоянии друг от друга. Причем две находились вне досягаемости выстрела гравипушки, прикрытой ребром корпуса базы. Видны были только верхушки их куполов. Чтобы достать, придется выскакивать далеко на открытое пространство. Хуже того, операция плотно прикрывалась с воздуха. В поле зрения на разных уровнях болтались целых 5 омерзительных аппаратов того типа, от которого они недавно удачно скрылись. Так это только в поле зрения, а сколько их может плавать сзади и выше? «Одно нам остается — действовать непредсказуемо», — решил Новиков. «Даже для самих себя. Вот какое сейчас у тебя решение?» «Элементарное», — ответил Сашка. «На текущий момент бьем по ближайшей. Смотри, смотри, посыпались». Из-под купола медузы по нескольким аппарелям высаживались пока что классические монстры, занимая плацдарм. Много, опять не меньше сотни, яростные, имеющие четко поставленную цель, вооруженные знакомыми метрольезами. Начали разбираться по отделениям, чтобы двинуться звездно-лучевым маршрутом по направлению к цели. «Так бей!» Шульгин вспрыгнул на лобовой лист, нырнул в люк. Бронеход завелся без привычного для танков грохота дизеля. Скользнул вперед, и щит сразу отполз еще на 3 метра в сторону. «А ты куда?» — крикнул Сашка Новикову. «Сказал непредсказуемость. Стреляй сколько можешь, потом назад и задвигай ворота. Не подставляйся. Рация включена». Андрей добежал до своего бронехода, развернул его на месте и на совсем не предусмотренный для подземного коридора скорости погнал по ангару. Все решало время, ну и удача, само собой. Он с первого посещения засек, что флигеры в подземелье стоят разные, и тяжелые, восьмиместные, на одном из которых погиб Лихарев с девушками, и поменьше, на четырех агров, а еще он заприметил два совсем маленьких, размером с «Жигули-семерку». В один из них Андрей запрыгнул, не закрывая фонаря, убедился, что гравипушка есть и на нем. Светящиеся розовые колонки индикаторов подтверждали, что горючее под пробку и боезаряд полный. Строители и владельцы базы едва ли предполагали, что кому-то придет в голову протискиваться, цепляясь бортами за стены, вверх по пожарной фактически лестнице, предназначенной для аварийного входа-выхода. Новикову это удалось, то в одну, то в другую сторону креня машину и поднимая ее на дыбы в поворотах. Как в хрущевской пятиэтажке, люди с трудом и несоответствующим обстоятельствам матом выносят гроб. Советские архитекторы, наверное, столь обязательной необходимости в виду не имели. Исторический оптимизм не позволял.